Бонус первый. Доминика. За 7 лет до начала основных событий. Бонусные главы о том, как начиналась история отношений Стаса и Доминики. Эй, хорош ломаться-то, кончай цену набивать. Дима даже не смотрит на меня, но я вижу, как по его лицу пробегает наглая кривая усмешка. Ему все равно, что я сейчас чувствую, и так было с самого начала наших отношений. С цирком пора завязывать. Попытка парня ухватить меня за руку оканчивается провалом. Я уворачиваюсь и отскакиваю на шаг назад. Он не может дотянуться до меня, иначе ему придется слезть с мотоцикла. В отчаянии выглядываю в конец улицы, откуда должен появиться мой автобус. Ну, или хоть какой-нибудь, лишь бы в него запрыгнуть и избавиться от этого неприятного типа, который еще вчера считался моим парнем. «Ника!» – угрожающе шипит Дима и все же предпринимает попытку слезть с мотоцикла. «Немедленно садись и поедем ко мне. Нормально поговорим». «Автобуса нет. Остановка пустая. В такой ранний час народу немного, и транспорт ходит редко. А тут еще и с ночи пьяный Дима, который явно настроен на разговор. Дима делает нетвердый шаг ко мне и неожиданно цепко хватает за руку, подтягивая меня к мотоциклу. «Пусти, сволочь!» Пытаясь отбиться от него, роняю на землю сумку, из которой высыпаются учебники. Кричать бесполезно, на улице почти никого. Дима тащит меня к мотоциклу и обдает омерзительным перегаром. Накачиваться в клубе он начал еще с вечера и, по всей видимости, до самого утра не просыхал. «Руки убрал от нее, живо!» Неожиданно раздается рядом незнакомый голос с уверенной легкой хрипотцой. От неожиданности Дима резко отпускает мою руку, и я отшатываюсь, пытаясь растереть то место, за которое он больно схватил меня. «Слышь, не нарывайся, давай езжай дальше!» Хорохорится Дима, но отступает к мотоциклу и как будто бы боится повернуться спиной к парню, выходящему из черного ранглера. Поглощенная стычкой с Димой, я даже не заметила, как внедорожник тихо подъехал к моей остановке. Парень оценивающе смотрит на меня, словно пытается убедиться, что со мной все в порядке. Затем переводит тяжелый взгляд на Диму, и его губы трогает легкая усмешка. Уверенным движением кладет руку на кобуру, которая пристегнута к джинсам. Дима с совершенно невероятной скоростью запрыгивает на мотоцикл и пытается резко стартовать. Но что-то идет не так, и мотоцикл не желает заводиться. С грехом пополам он все же отъезжает и скрывается за углом. «Ты как? Не сильно помята?» Пока я обескураженно смотрю на своего нового знакомого, он собирает книги в сумку и с интересом вслух зачитывает названия учебников. «Теория и практика избирательного процесса». «Политическая психология». «Политический маркетинг». «Ты на политолога учишься?» «Ага», – тихо отвечаю я, заинтригованно наблюдая за парнем. Ему на вид лет 30. Выше меня, подтянутый, накачанный. Это видно даже через рубашку. Темно-русые волосы и серые глаза с каким-то особым стальным блеском. Не замечаю, как инстинктивно облизываю губы, и это движение не укрывается от цепкого взгляда парня. Он усмехается, но никак не комментирует. «Могу подвести до универа. Тебе же в ту сторону». «Соглашаюсь, так как внутренне ощущаю, что от этого парня лично для меня угрозы никакой нет». «Стас», — представляется он, пока я пристегиваюсь ремнем безопасности. «Доминика», — отвечаю я, и уже жду привычных вопросов, почему меня так назвали родители. «Красивое имя. Похоже на роскошный тропический цветок». Отъезжаем от злополучной остановки. Я одергиваю на себе платье, которое сейчас мне кажется слишком коротким. Но оно для меня всегда было счастливым, поэтому на экзамен по политическому маркетингу я выбрала именно его. Мой жест снова не остается незамеченным, и я тихонечко удивляюсь острой наблюдательности Стаса. У ворот университетского кампуса Стас тормозит и интересуется, во сколько за мной заехать. От такого напора я слегка теряюсь, но чувствую, как сердце от радостного волнения начинает часто-часто биться, как пойманная птичка. Думаю, в 6 я точно освобождаюсь. У меня 2 зачета и экзамен, так что до 6 придется помучиться. Улыбаюсь я и очень надеюсь, что моя улыбка не слишком откровенно показывает мою радость от перспектив на сегодняшний вечер. Стас тоже довольно улыбается какой-то своей мысли и, как только я выхожу из машины, резко стартует. День мчится совершенно незаметно, зачеты получаю автоматами, с экзаменом возни гораздо больше. Но через час мучений комиссия выставляет мне оценку «отлично» и дает рекомендации продолжить научную работу на кафедре политического маркетинга. Окрыленная и раскрасневшаяся от счастья, я вылетаю за ворота кампуса и с волнением замечаю уже знакомый черный ранглер. Пулей заскакиваю в машину и радостно хвастаюсь успехами. Стас усмехается, но, похоже, ему нравится меня слушать. «Закрытую сессию и переход на третий курс надо отметить», – предлагает Стас, и я охотно соглашаюсь. На радостях сейчас как никогда душа требует подвигов, ну или хотя бы веселой вечеринки. Но стоит только вспомнить о том, как вчера мой бывший накачался алкоголем в паблике, так настроение стремительно портится. В паблик я точно не хочу. Только давай не в шумное место, ладно? Прошу я, толком не понимая, куда именно мы можем сейчас направиться. Есть одно местечко. Я там часто бываю. Может, и тебе тоже понравится. Задумчиво предлагает Стас. Подъезжаем к небольшому блюз-бару в центре города. Я несколько раз проезжала мимо этого заведения, но ни разу не была внутри. Тем интересней. Наверное, со стороны мы смотримся необычно. Стас в деловом костюме, а я в невероятно коротком платьице, поверх которого наброшен легкий пиджачок. Девушка-администратор приветливо здоровается со Стасом, подмигивая ему, и я чувствую легкий укол ревности, хотя с чего бы ей взяться. Меня же она смиряет колючим взглядом, от которого становится немного неуютно. Отгоняю мысль о том, что у Стаса могло быть с ней что-то. «Паспорт у девочки с собой? 18 есть?» Дотошно интересуется администратор, и Стас широко улыбается ей в ответ. «Яночка, просто скажи, есть ли свободные столики?» После такого чеканного ответа Яна, поджав губы, показывает нам свободный столик в небольшой нише, слегка отгороженной от остального зала. Для меня Стас заказывает шампанское, себе апельсиновый сок и минералку. Смотрю вслед удаляющейся Яне и пытаюсь определить, чем же такая, как она, могла понравиться Стасу. Скидываю легкий пиджачок и непроизвольно поправляю на плече упавшую бретельку платья. «Ты очень красивая». Неожиданно срывается комплимент в мою сторону, и мне безумно приятно. Жаль только, что все мои эмоции сейчас считываются настолько откровенно. Шампанского выпито очень немного, но от усталости оно начинает сразу же ударять голову. По телу разливается приятная расслабленность. Мы говорим об учебе, и я узнаю, что Стас имеет два высших образования, причем по первому он музыкант. Он с интересом слушает мою болтовню о том, чем я планирую заниматься после универа. С каждой минутой, проведенной с ним, мне становится удивительно спокойно и легко. Видимо, я начинаю хмелеть от выпитого. Живая музыка в этом заведении и в самом деле отличная. А когда музыканты начинают играть какой-то особенно мелодичный блюз, Стас берет меня за руку и приглашает потанцевать с ним. «Только распусти волосы», — говорит он и медленно освобождает мои волосы от резинки, поправляя рассыпающиеся по плечам пряди волос. Обхватывает мою талию руками, при этом не пытается прижаться слишком близко. В его движениях нет попытки сократить дистанцию и воспользоваться тем, что я немного выпила. Мы танцуем, и я не замечаю, как сама приближаюсь к нему ближе, кайфуя от его сильных объятий. В эту минуту я чувствую себя в полнейшей безопасности. Чуть подаюсь вперед и совершенно не контролирую свои движения. Провожу рукой по его торсу под пиджаком, рукой натыкаясь на кобуру, инстинктивно отдергиваю ладонь. «Ты всегда ходишь с оружием?» «Жизнь такая. Приходится. Не бери в голову», — коротко отвечает Стас и пристально смотрит мне в глаза, пытаясь считать мою реакцию. «У тебя опасная работа? Или временные неприятности?» Пытаясь понять я, но Стас лишь ухмыляется и ничего не отвечает. «Почему ты не рассталась со своим бывшим?» — неожиданно спрашивает Стас. И я понимаю, что он пытается перевести тему. Вздыхаю, даже не зная толком, с чего начать. И, видимо, от выпитого шампанского совершенно не успеваю затормозить, выпаливая правду. Надоели мальчишки, и все это детство в отношениях. Хочется чего-то нормального, серьезного. Влюбиться, очертя голову, и так, чтоб реально навсегда. Песня заканчивается. Но Стас не торопится возвращаться на место. Мы продолжаем танец уже под другую блюзовую мелодию. «Мальчишки? Сколько было этому, Диме?» 19. Вздыхаю я, как и мне. Мы учимся вместе. Чем же плохо быть 19-летним? Меня это удивляет, но Стас, похоже, всерьез заинтересовался той чепухой, которую я несу. Я с ним ничего не чувствовала вообще. Он прекращает танец, обхватывает ладонями мое лицо, заставляет меня смотреть прямо ему в глаза. В эту секунду я хочу, чтобы он меня поцеловал, но ничего не происходит. У Стаса темнеет взгляд. И ты поэтому ушла? Потому что вообще ничего не чувствовала? Именно с ним? Ну, не только с ним, а вообще. Я не знаю, как в этом признаться, и отчаянно пытаюсь подобрать слова. Я хочу почувствовать себя по-настоящему женщиной. А с Димой и ему подобными все это несерьезно. 30. Для тебя это серьезней? Да. Едва слышно отвечаю я и опускаю взгляд, чувствуя, как предательски краснею. Может, дело не в возрасте? А в чем? На любом инструменте можно исполнить самую завораживающую мелодию, тихонько говорит Стас. Главное — суметь правильно настроить его и виртуозно сыграть. Мы возвращаемся за столик, я допиваю шампанское. Стас молча задумывается о чем-то, но не торопится делиться мыслями со мной. Про себя яростно кляну собственную несдержанность. Надо же было так легко довериться почти незнакомому мужчине и рассказать столько всего о себе. Что он обо мне теперь будет думать? «Отвези меня домой, пожалуйста». Прошу его, и Стас соглашается. Готова разреветься от понимания, что сейчас этот волшебный вечер закончится, называя ему свой адрес, уверенная в том, что вся дорога пройдет в молчании. В его машине негромко играет Бетховен, 7-я симфония. «Аллегретто», 2-я часть, в исполнении Венского филармонического оркестра. Комментирую этот трек, чем вызываю вопросительно заинтересованный взгляд Стаса в свою сторону. 8 лет музыкальной школы по классу скрипки, поясняю я, уже не надеясь вернуть то волшебство, которое было между нами в блюзовом клубе. «Ника, ты нереальная, как из сказки». В голосе Стаса отчетливо слышу нотки удивления, и я рада, что мы снова общаемся. «Только не говори, что я Золушка, русалочка или гадкий утенок», — фыркаю я. «Нет», — хмурится Стас. «Ты скорее Аркинстон из сказки Толкина». «Холодная, как кристалл?» «Ценность, из-за которой разгорались войны, бились насмерть храбрецы-одиночки и погибали целые армии, и которые желали обладать самые могущественные правители». Задумываясь над тем, что таких изысканных комплиментов мне еще никто не говорил. «Или красный цветок из Маугли», — продолжает Стас. «Такая же непредсказуемая и горячая». «Проводи меня до квартиры, предлагаю я, как только мы подъезжаем». И Стас соглашается. Мы поднимаемся на лифте, я все еще надеюсь на поцелуй. Ведь видно же, чего ему стоит сдерживаться. Напряжение между нами просто зашкаливает. Так почему же ничего не происходит? У самых дверей я все же не выдерживаю. И чуть приподнявшись на носочки, на и без того высоких каблуках, целую его. Он обхватывает мой затылок одной рукой, другой за талию с силой прижимает к себе. Скользит языком у меня во рту, и я схожу с ума от его горячих губ. Неожиданно разрывает поцелуй. «Ника, так нельзя». Огорченно смотрю прямо ему в глаза. Больно, но я хочу узнать правду. Лучше сейчас. «У тебя есть другая? Ты женат?» «Нет», — улыбается он, но сразу же в его взгляде мелькают грустные огоньки. «Но сейчас не лучшее время для отношений. Я занимаюсь опасными вещами и... Тебе точно не место рядом со мной. Мы можем общаться, быть друзьями. Я приеду к тебе в любой момент, если понадоблюсь». Я все это время дурею от его запаха. Так пахнет настоящий, сильный мужчина, с которым я вполне могла бы быть счастливой, в которого я уже влюбилась. Только что. «Черт, Стас, давай хотя бы попробуем». Стас грустно качает головой, но накрывает мои губы еще более глубоким и несдержанным поцелуем, на который я мгновенно откликаюсь. Я теряю счет времени, теряю голову, теряю понимание того, что вообще сейчас происходит. Никогда даже не представляла, что можно получить столько нереального удовольствия от одних только поцелуев. Если он так целуется, то какой же он тогда в постели? На уста созвонит мобильник, он с трудом разрывает наш поцелуй, хмуро смотрит на экран телефона, затем переводит взгляд на меня и вздыхает. «Ника, я должен идти. Прости, так будет лучше». Уверенной походкой, не оборачиваясь, заходит в лифт, и как только за ним закрываются двери, я с громким всхлипом вставляю ключ в замочную скважину. Так завершается дурной день, начавшийся с неприятностей, подаривший мне надежду и снова отобравший у меня все. Сбрасываю с себя туфли на шпильке, опускаюсь на пол в темной прихожей и начинаю рыдать в полный голос.